после чего отрывистый стук стал еще настойчивее, неприятнее. Марк, как был, на голое тело надел брюки и рубашку, пошел открывать. Не сдержав любопытства, Мина выждала минуту и высунула из спальни простодушный, без косметики, профиль и голое плечо с тонкой бретелькой. «Одевайся!» Марк даже не повернулся в ее сторону. Мина послушно надела халат и вышла в гостиную. На спальном липином диване сидел кто-то малознакомый. В дверях на влажном сквозняке стояла хозяйка, одной рукой обхватив живот, а другой зажимая себе рот. Олимпия утонула. Я должен пойти опознать. Доктор предложил похоронить липу на старой части кладбища. Оттуда открывается лучший вид. Акация роняет на могилу желтые лепестки. Так что, если они не против, он договорится. Действительно, слушая, как закидывают деревянный гроб сухой землей, от удара комья осыпаются пылью, подхваченная ветром эта пыль, а точнее перемолотый временем прах, попадает в глаза, и приходится отворачиваться в сторону моря. Они согласились с ним. Да, место выбрано отлично. Глядя на мир с высоты деревенского погоста, начинаешь понимать, что гул волн торжественнее любого органа, и даже если сквозь бедро покойной прорастет корявым стеблем орех, то значит, так тому и следовало случиться. Родственников у нее, по ее же словам, не было, и если липе не удалось покрыться илом и зарасти ракушечником в безмолвной, черной, чернее чернозема глубине, то тогда здесь самое место. Это был ее собственный выбор. Море в тот вечер стояло тихое, плавала она отлично, и ничего иного, кроме умышленного ухода, никому в голову не приходило. В Минину, правда, пришло. Когда наступили сумерки того ужасного дня, они с Марком сидели в кафе на центральной набережной и ждали доктора, который в похоронной конторе обо всем договаривался, чтобы выписать чек. К ним подходили знакомые и едва знакомые, соболезнуя. Мина оцепенела, кивала головой. Ее и без того мучила совесть. А что, если они своими насмешками, жестокими, как она понимала сейчас, шутками, подтолкнули липу к ее решению? Если своими частыми, похожими на прикосновение, просьбами, несчастная женщина пыталась создать иллюзию заботы, любви вокруг себя, а Марк так грубо последние дни разговаривал с ней. Хотя, наверное, у него были на то основания. Допустим, однажды, в минуту слабости, он рассказал ей про Таниста, и она стала его шантажировать, или ужасно, до нервного тика, надоело ему. Теперь Мина вполне допускала, что между ними существовала связь. Она сама видела, как липа со всей силой ударила Марка в живот. Странно, но ей кажется, что липе хотелось притронуться ко всему, что ей принадлежало. Возможно, она покусилась и на юного садовника, чего Марк не простил. О, он способен на многое. Недаром у него лицо флорентийского дожа. Мина слишком хорошо помнит сузившиеся от любопытства зрачки мужа в каких-то 20 сантиметрах от собственного мокрого, растерянного лица. Волна подкрадывается сзади и подминает под себя головой вниз. Правда, Олимпия отлично умела плавать, а он нет. Тогда остается самоубийство. Бедный Марк. Эти 3 дня он просидел у мыса, кроша и подбрасывая в воздух хлеб для чаек. Они неутомимы и ненасытны, эти белые птицы. Возвращаются, крича, царапают крыльями воду. Когда липу вытащили, с водянистых волос стекали ручейки, а губы казались замшелыми. Гроб закидали, Мина не видела мертвую Олимпию, и для нее она осталась живой. В противном случае душа ее могла захотеть переселиться в Мининого младенца, а этого допускать не следовало. Мина обратила внимание, что кто-то положил на свежий холмик белые с фиолетовыми прожилками орхидеи.